Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Вот и снова пришел сентябрь, начались занятия, и я в который раз позавидовал школьникам. Сколько у них впереди интересных уроков, как много они узнают нового, полезного. Даже подумать страшно. А что ж тут страшно? Страшно, что одному человеку приходится столько учить. Действительно, вот учишь в школе, а потом многое даже и не понадобится. Вот, например, я учил про эту инфузорию-туфельку, про тычинки с пестиком, а ведь биологом я не стал. Зачем же я все это учил, спрашивается. Да? Интересно. Очень интересно. Ну, а вы, Володя, тоже зря ботанику учили, да? Конечно. И не только ботанику. Я вообще считаю, захотел ты стать инженером, учи математику, и все. Ну, можешь еще физику, на всякий пожарный. Так. Предположим, вы стали инженером, и вам поручили построить... Ну, хотя бы красивый современный коровник. Ой, а что тут строить? Стены поставил, крыши накрыл, все, готово. Ошибаетесь, дорогой мой. Прежде всего, надо изучить самих коров, их повадки, как они едят, пьют, какая им нужна температура. А это уже целая наука. Да-да-да, и называется она зоология, так что без зоологии вам не обойтись. Ну, ладно. Придется и зоологию учить. Подождите, а корма? Тут без знания растительного мира далеко не уедешь. А это уже ботаника, милый мой. Плюс минеральные добавки, витамины, это химия. Потом где вы будете строить, в горах или в долине? А это уже география. Все ясно. Я ошибся. Не ту профессию выбрал. Да, на инженера учиться, по-моему, хлопот не оберешься. Конечно. Я бы лучше стал врачом. Анатомию и физиологию выучил, и все, отдыхай. Правильно. Ох, какой вы быстрый врач. А лекарства? Без знания химии в них не разобраться. А современное медицинское оборудование, рентген, флюорография, это уже физика. Продолжать? Не надо. Я передумал быть врачом. Передумали? Да. А кем же вы теперь решили стать? Не знаю, просто ерунда какая-то получается. Какую профессию не возьми, учить надо, ну, все предметы. Вот именно. И дело не в том, какой из школьных предметов понадобится нам потом больше, а какой меньше. Дело в том, что в школе мы учимся познавать мир, становимся образованнее, культурнее, а стало быть, и умнее. И в этом школе помогают и звукозапись, и телеэкран, и компьютер. Не случайно умные люди продолжают учиться всю жизнь и не стесняются этого. Николай Владимирович, вы, конечно, правы. Но как подумаешь, пришел сейчас человек в первый класс, и сразу занятия, уроки, домашние задания. И так ему сколько лет пыхтеть, а? А как же вы думали? В учебе не все дается легко. Но спросите любого взрослого человека, помнит ли он свои школьные годы? И он ответит, конечно, помню. Это самые лучшие годы моей жизни. Медаль за улыбку. Ребята называют в своих письмах новых кандидатов на медаль за улыбку. И кого же они называют? Поэта Юрия Энтина, который сочинил для ребят очень много песен. Вот письма. А вы почитайте, пожалуйста. С удовольствием. Мне кажется, что все песни этого поэта очень популярны. Песенка «Электроника», «Крылатые качели», «Антошка». А сколько песен его звучит в мультфильмах? Если бы этих песен не было... Поверь мне, стало бы чуточку скучнее жить. Пригласи его радионяня и вручи ему медаль. Роман Степаненко, город Куйбышев. Так. Пишет Володя Круглов, город Москва. У меня есть две пластинки с песнями поэта Юрия Энтина. Когда я их слушаю, то у меня сразу становится весело на душе. Потому что песни эти смешные. Когда вышел на экраны мультфильм «Бременские музыканты», я очень радовался, потому что он мне понравился. А потом появился еще фильм «По следам бременских музыкантов». И опять радость. И все песни, как я потом узнал, написал поэт Юрий Энтин. Так я с ним и познакомился. Теперь у меня много его пластинок. Но, пожалуй, я больше всего люблю «Голубого щенка». Я надеюсь, что ты, радионяня, поддержишь его кандидатуру и вручишь ему медаль за улыбку. Виктор Данилин, город Ленинград. Да, Виктор, да. Радионяня с тобой совершенно согласна. Все песни Юрия Сергеевича, как только они появляются на свет, сразу становятся популярными. И нам приятно сегодня пригласить к микрофону поэта Юрия Сергеевича Энтина. Пожалуйста. Дорогие ребята и уважаемые ведущие радионяни, я благодарен вам за такую оценку. Где-то около 20 лет тому назад мой герой Трубадур из «Бременских музыкантов», помните такой мультфильм, провозгласил: «Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям». И вот я по мере возможности стараюсь следовать этому девизу. 43 года тому назад я впервые переступил порог школы. И почти вся моя жизнь связана с тех пор со школой. Кстати, у героя самой первой моей песни, называлась она «Антошка», помните, «Антошка, Антошка, пошли копать картошку», был самый, что ни на есть, реальный прототип. Это был, вернее, была девочка Галя, фамилию я забыл, из моего 5-го Б, где я преподавал историю Древней Греции. И эта Галя очень часто мне говорила: «Юрий Сергеевич, это мы не проходили, это нам не задавали». В этом же 5-м Б была девочка, очень похожая на Настю из кинофильма «Ох уж это Настя». Она была мечтательница, фантазерка, тонкая поэтическая натура. И ей я посвятил такие строки: «Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью». А таких, как Сережка Сыроежкин из «Приключений электроника», я думаю, каждый из вас встречал. А мне говорят: «Афины войною пошли на Спарту». А я говорю: «Покинуть хочу поскорее парту». Юрий Сергеевич, вы обещали принести сегодня пленку с песенкой из кинофильма «Утро без отметок». Этот фильм в «Артеке» ребята назвали лучшим фильмом года, самым смешным, самым веселым. Так давайте послушаем песенку. Я знаю, что музыку к этой песенке написал композитор Владимир Шаинский, а песню ни разу не слышал. Вот эта пленка. Песня называется «Если б не было школ», а исполняет ее Татьяна Анциферова. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? До того человек докатился, в дикаря бы опять превратился. До того человек докатился, в дикаря бы опять превратился. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Весь лохматый и в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной. Весь лохматый и в шкуре звериной, он являлся бы в гости с дубиной. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было, если б не было школ. если б не было, если б не было школ. Белый желток. В одной из последних передач мы загадали загадку. Когда черной кошке легче всего войти в дом? Писем пришло очень много. Ну, это понятно. Много писем, потому что загадка простая. Друзья мои, вы только не смейтесь, пожалуйста. Может быть, вам это покажется странным, но я опять не отгадал. Вот сложные задачи я могу решить, а простые, но никак. Не расстраивайтесь, Николай Владимирович. Я думаю, вас успокоит письмо Кристины Журавлевой из Железногорска. Она пишет: «Если я не угадала, то не буду сильно огорчаться. Как говорит моя бабушка, попытка не пытка. Не угадала в этот раз, угадаю в следующий». Кстати, Кристина и в этот раз угадала и прислала правильный ответ. Так читайте, читайте скорее. Подождите, Николай Владимирович, сначала неправильные ответы, чтобы было интереснее. Вот Юра из Запорожской области считает, что черной кошке удобнее войти в дом ночью. Кошка черная и ночь темная, кошку никто не заметит. А что? По-моему, ответ правильный. А? Вот. И Оля из Волгограда тоже думает, что ночью. Но еще советует кошке лезть в дом через трубу. Тогда, пишет Оля, даже белая кошка сразу станет черной. И это верно. Подождите, Николай Владимирович. Вот Виктор из Московской области думает совсем иначе. Кошке легче войти утром, потому что ночью у нее светятся глаза, и собака может ее заметить и не пустить в дом. И этот ответ мне тоже очень нравится. А маленький Алеша с Украины пишет: кошке надо входить в дом, когда в доме мышка. Молодец, молодец, Алеша. Вот Максим Семенов из города Аша пишет: кошке удобнее всего войти в дом после того, как войдет хозяин. Тогда он нальет ей молока. Да. Это, по-моему, очень разумно. Правильно. Очень разумно. Извините, уважаемые помощники, я тоже хочу прочитать одно письмо. Вот оно. Роман Измайлов и Станислав Гельфер пишут из Крыма, что некоторые люди считают, что черную кошку вообще не надо пускать в дом, так как она приносит несчастье. Это суеверие. Конечно, суеверие. Ребята и пишут дальше: у нас живет черная кошка, а мы учимся хорошо. А у соседа напротив кошки вообще нет, а у него одни двойки. Ну, все это интересно, но пока прямого ответа на наш вопрос нет. Поэтому разрешите, я прочитаю настоящий правильный ответ. Ну что ж, пожалуйста, почитай. Подвох в том, что кошка черная, пишет Лена Назарова из Кривого Рога. Кошку назвали черной, чтобы запутать всю задачу. А на самом деле кошке любого цвета удобнее всего войти в дом, когда открыта дверь. А на первом этаже окно или форточка? Это пишет Наташа Новикова из города Кушва Свердловской области. Правильно ответили Катя Заболотного из города Вязники, Андрей Туренко и Ирина Глебова из Усть-Лабинска, Витя Ридзи из Рязанской области, Сергеева Ира из Горловки, Дима Стрекалов из Пскова, Олег Сытько из Макеевки, сестры Ира и Дина Наумова из Калининграда. Вот еще Таня Бурлак из села Кочубеева Хмельницкой области прислала нам очень хорошее и интересное письмо. Ну, в общем, многие ребята прислали правильные ответы. А Наташа Найда и ее брат Рома даже сочинили стихи. Вот послушайте. Вот черная кошка стоит у дверей, но кто-то закрыл эту дверь перед ней. Ты, милая кошка, не плачь, не грусти, мы двери откроем, иди к нам, иди. Прекрасно. Очень хорошо. Теперь, я думаю, можно загадывать новую загадку. Приготовьтесь, пожалуйста. Так. Я прошу внимания. Какие часы показывают точное время только два раза в сутки? Ой, Николай Владимирович, я прослушал. Ну что же, а? Какие часы показывают точное время только два раза в сутки. Я знаю, Тихо, тихо. Знаешь, молодец. Напиши по адресу 113-326, Москва, радионяня. Письма прибывают к нам со всех сторон, их радионяне носит почтальон. Чтобы легче было адрес отыскать, надо на конверте индекс написать. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица. Единица. 33-2-6. Мчится скорый поезд. Пароход плывет. И летит по небу с почтой самолет. Чтоб письмо короче выбирало путь, на конверте индекс ставить не забудь. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица. Единица. 33-2-6. Шлют в Москву приветы тысячи ребят. Ереван и Рига. Минск и Ленинград. Вашим письмам няня рада от души. Только очень просит, индекс напиши. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. 113 и, конечно, 3, 2, 6. Начинаем веселый урок. Алик, это очень хорошо, что вы сегодня пришли в новом галстуке. Вам нравится, да? Очень, очень нравится. По цвету или по рисунку? Мне нравится ваш галстук потому, что он имеет непосредственное отношение к тому грамматическому правилу, о котором я хочу сегодня поговорить. Володя, скажите, пожалуйста, как вы считаете, Алик этот галстук одел или надел? Вот этот галстук? Да. Он его завязал. Нет, вы не хитрите, пожалуйста. Надел или одел? Вот этот галстук? Да, этот галстук. Вот то, что на нем сейчас, разноцветно, как светофор, да? Да, совершенно верно. Да напялил он его. Ну, Володя, это же неприлично. Про товарища говорит, что он что-то на себя напялил. А на мой вопрос вы все-таки не ответили. Надел или одел? Николай Владимирович, знаете, я, честно говоря, в этом правиле всегда путаюсь. Когда одел, когда надел, я даже не знаю. Я поэтому даже галстук не ношу, серьезно. Это не выход из положения, дорогой мой. Рубашку тоже надо надевать или одевать. И я должен сказать, что не вы один ошибаетесь в этом правиле. Очень многие ребята, да и взрослые тоже, и взрослые не всегда правильно употребляют эти слова. А ведь радионяня в своих веселых уроках и говорила, и пела об этом. Николай Владимирович, по-моему, вы преувеличиваете. Я, например, знаю это правило. И многие мои знакомые тоже правильно употребляют эти слова. Да? Да. Ну что ж, давайте проверим. Я предлагаю, друзья мои, спеть сегодня диктант на тему, когда надо употреблять глагол «надеть», а когда «одеть». Николай Владимирович, что ж это за диктант получится? Ведь мы будем петь эти слова, и всем станет ясно, как писать. Надеть или одеть? Уважаемые помощники, вы меня недооцениваете. Да, я не так прост, как вы думаете. Мы эти слова будем пропускать, а вместо них петь ля-ля-ля. Как это? Очень просто. Например, Алик сегодня ля-ля. Новый галстук. А вы уж сами решайте, надел или одел. Ясно. А на какую мелодию будем петь? Ну, я думаю, что мелодия должна быть чуточку грустной. Почему? Ну, потому что человеку, который не знает такого простого правила, не может быть весело. Может, эта мелодия подойдет? Послушайте. У меня сестренки нет. Ла-ла-ла-ла. У меня братишки нет. Та-та-та-ра. По-моему, грустная такая, нормальная песня. А что, годится. Слова, конечно, будут другие, но мотив возьмем этот. Вот я тут кое-что набросал. Так. Минуточку. Сейчас. Ага. Вот так. Ну вот, готово, можно петь. Пожалуйте, к роялю. На дворе холодный день. Ты пальто скорей, ля-ля. И ля-ля теплей, братишку малыша. Чтоб мороз не замерзать, надо шапку ля-ля-ля. И еще ля-ля на шею, теплый шарф ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Где надевать? Где одевать? Повторяем еще раз, чтобы ребята могли записать. На дворе холодный день, ты пальто скорей ля-ля. И ля-ля теплей, братишку малыша. Чтоб мороз не замерзать, надо шапку ля-ля-ля. И еще ля-ля на шею, теплый шарф ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Где надевать? Где одевать? И, наконец, третий раз, чтобы все могли проверить, правильно ли записан наш диктант. На дворе холодный день, ты пальто скорей ля-ля. И ля-ля теплей, братишку малыша. Чтоб мороз не замерзать, надо шапку ля-ля-ля. И еще ля-ля на шею, теплый шарф ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Где надевать? Где одевать? Вот и все. Надеюсь, что теперь все записали, и остается только заменить наше ля-ля словами «надеть» или «одеть». Желаем успеха и ждем ваших писем, ребята. Ну что ж, дорогие друзья мои, нам пора прощаться. Наша первая передача в новом учебном году подошла к концу. Ее автор, писатель Аркадий Хайт и композитор Борис Савельев надеются, что и в этом году радионяня поможет вам учиться и отдыхать. Редактор Елена Лебедева и режиссер, заслуженная артистка Республики Татьяна Сапожникова напоминают вам, что передача выходит в эфир в первое воскресенье каждого месяца. А ведущие передачи – народный артист республики Николай Владимирович Литвинов, заслуженный артист республики Владимир Винокур и Александр Левинбук желают вам и вашим родным здоровья и хорошего настроения. До встречи, друзья! Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.